Глава 5. Приехав в Милан, Лоснер первым делом взял свою машину из гаража. Потом побывал в агентстве у Эрколи Фьоре, рассказал о своей поездке и продемонстрировал фотографии, сделанные в Ливане. Разрушенные улицы Бейрута, трупы среди развалин, лагеря палестинцев, снесенные с лица земли деревни. Там по-прежнему убивают друг друга, и конца этому не видно. «Здесь тоже не видно этому конца», — сказал Фьоре. Зазвонил телефон. Фьоре нетерпеливо ответил. «Позвоните позже». «Люди боятся», — продолжал он, обращаясь к Лоснеру. «Боятся всего. Болезни, атомной войны, террора. Они мечтают о безопасности и стабильности. Хотят быть застрахованными от всякого риска. Многие мечтают о рае, где они в конце концов могли бы жить спокойно. А ведь опасность, это хорошо известно, развивает у людей сообразительность. Современные итальянцы, например, никогда не были такими умными еще со времен Борджиа. Мысль о том, что их судьба может решиться в автомобиле, прижатом к тротуару, зависеть от бомбы, заложенной в банке или в магазине, делает их находчивыми». Лоснеру такой юмор показался неуместным. «Да что ты!» — воскликнул Фьоре. «Большинство людей что им делать в жизни. Многие даже не осознают, что живут. Только когда им грозит опасность, они начинают понимать, что существуют. Да, кстати, Норо...» «Что Норо?» Опять зазвонил телефон. «Ладно, ладно, только позднее», — сказал Фьоре и бросил трубку. Потом, обращаясь к Лоснеру, добавил... «Нора вчера говорила тебе. Я сказал, что ты возвращаешься сегодня. Он обязательно хотел тебя видеть». «Опять это дело с Каби?» «Наверняка. А ты знаешь, что Нора угрожают? Звонят по телефону, шлют анонимные письма, обещают похороны по первому разряду». «По твоей теории, он должен стать сообразительней?» «Он уже отправил свою жену и дочь в деревню, а сам поселился в маленькой квартирке рядом с полицейским участком. К нему приставили двух телохранителей, но те другие все равно дают ему понять, что не забыли о нем». «Кто другие? Не знаю. Может, он сам тебе об этом расскажет». Перед уходом из агентства Лоснер позвонил Марте, но она сказала, что Ирен ушла рано утром. «Может, что-нибудь передать? Тогда она пошлет Амалию». «Нет-нет, ничего срочного. Передайте ей привет и еще раз скажите, что я возвращаюсь сегодня же вечером. Но когда точно не знаю, так как здесь еще есть дела». На другом конце провода Марта игриво сказала, что Элен рада его возвращению, вся светится и т.д. и т.д. «Ну и болтушка», — подумал Лоснер. Прежде чем пойти к Норе, он наскоро позавтракал в буфете на вокзале и зашел к себе домой. Лоснер тут же обнаружил, что без него кто-то был в квартире, которую он по привычке закрыл только на засов. Ничего не украли, впрочем, там не было никаких особых ценностей. Однако же книги на стеллаже стояли по-другому, в этом он был уверен. Кроме того, один из ящиков, который закрывался с трудом, теперь не был задвинут до конца, а на кафельном полу в ванной остались чьи-то следы. Лоснер принял душ, побрился, утром в Риме не успел, очень торопился в аэропорт. Наконец, обвязав бедра полотенцем, Лоснер вернулся в комнату, внимательно осмотрел узкий, почти пустой шкаф, кровать под старым покрывалом, стол без скатерти и несколько снимков на стене. Обстановка самая, что ни на есть, простая. Он вообще мало обращал внимания на все, что окружало его в быту, и, бывая в поездках, довольствовался самыми непритязательными гостиничными номерами. Лоснер неподвижно стоял посреди своей комнаты, уверенный, что это последнее вторжение было не таким уж безобидным, как прежнее. Затем подошел к окну. Сквозь занавески внизу виден был проспект с размытыми очертаниями домов, и на перекрестке сигналы светофоров, огни послушно скользящих машин. Шумный огромный город, кишащий людьми. А он, оторванный от всех, одинокий, сознающий свою зависимость от судьбы, над которой люди не властны. Он где-то читал рассказ ветерана Первой мировой войны, который сбежал показательной казни, офицеры отправляли на расстрел каждого десятого. Ласнар вспомнил, как ветеран описывал, что ему пришлось пережить, пока он ожидал решения своей участи. Ласнар не испытывал страха, но понимал, что ему грозит невидимая опасность, с которой невозможно бороться на равных. Он вернулся в ванную, чтобы одеться, долго рассматривал следы на кафельном полу, следы того призрака, который вот уже несколько недель следил за ним своим беспощадным взглядом. Пора было идти к Нору. «Ты хотел меня видеть?» «Конечно, прости, что заставил тебя ждать». Вместо того, чтобы занять свое место за столом, Нора присел рядом с Ласнером на подлокотник кресла. «Фьора сказал, что ты сегодня возвращаешься. Я решил воспользоваться этим, чтобы поболтать с тобой». Голос, как всегда, хриплый, а нос похож на баклажан. «Поболтать? О чем? Тебя действительно интересует, что происходит в Ливане?» «Меня интересуешь ты». «Все то же? Скабе?» «В какой-то мере, да». «Что значит «в какой-то мере»?» «Послушай, Фьора тебе говорил?» «Мне угрожают расправой. Начальство требует, чтобы я принял меры предосторожности. Я согласился, хотя это смешно. Меня вроде как заставляют каждый вечер смотреть, нет ли кого под кроватью. Но ты ведь тоже получал анонимные письма?» «Писем не получал. Звонили несколько раз по телефону. И, кажется, недавно кто-то был у меня в квартире». «Значит, тебя тоже хотят запугать». «Это точно. Но у нас, так сказать, разные случаи». «А в чем разница?» «От меня хотят, чтобы я не так рьяно вел следствие. Не то чтобы оно шло очень успешно, но представь себе, что после короткого разговора здесь с тем парнем, ну, ты помнишь, мы смогли отыскать его друзей и установили за ними слежку. И в результате, в общем, мы нащупали ниточку, слабую, конечно, но все же это лучше, чем ничего. Значит, то, что я делаю, не пустяки, кому-то доставляет беспокойство. И отсюда эти угрозы, чтобы помешать мне копать дальше. В деле замешаны воротилы, спекулирующие валютой, и на карту поставлены огромные суммы. С тобой же вопрос другой». «Это меня должно утешить?» — спросил Ласнер, раскуривая сигару, которую ему предложил Нора. Следователь сделал несколько шагов по комнате, потом вернулся к Ласнеру. «Активисты из крайне правых, подстрекаемые теми воротилами, молодые ребята, возомнившие о себе бог весь что. Впрочем, что они, что леваки одного поля ягоды, и те, и другие считают, что только они на правильном пути, только они знают истину. А тем, кто не с ними, никакой пощады. Их дело, которое они и определить точно не могут, превыше всего, и никаких сантиментов. А ты в итоге препятствовал им, сотрудничал с врагом, став на сторону Скабио. Ты не должен был вмешиваться, тебе следовало сохранять благожелательный нейтралитет, а значит молчать, не высовываться. Твое поведение, твои снимки, твои интервью, где ты осуждаешь их, все это непростительный вызов, за это они считают, ты заслуживаешь наказания, а они наказывают, убивая. Я выполнил свой долг и сказал то, что думаю. Как раз журналисты, которые говорят то, что думают, и оказываются мишенью для террористов. Откинув голову назад, Нора с удовольствием затянулся сигарой и выдохнул дым. Раньше они применяли касторовое масло или дубинку, теперь чистка желудка и побои вышли из моды. Сегодня единственным очищающим средством они признают пулю или гранату, имея это в виду. Спасибо, что предупредил. Для этого я тебя и вызвал. Теперь еще один совет. Не задерживайся в Милане. Что, это действительно настолько серьезно? Мои осведомители в этом уверены. Ласнер несколько скептически выслушал предостережение Нора. Эти полицейские привыкли все преувеличивать. Обожженной рукой он загасил в пепельнице сигару, застегнул плащ, тщательно затянул пояс. Ему казалось, что в голове раскачивается маятник. Он вспомнил случай в Никарагуа. Солдаты правительственных войск расстреливали партизана-сандиниста, его ровесника. Голый по пояс, он стоял у дерева. Солнце сквозь листву покрывало его светлыми пятнами, Пока солдаты готовились к казни, он все время пристально смотрел на Лоснера и так до самого конца не отвел взгляда. Лоснер встал. «Я видел смерть много раз», — устало сказал он. «Она везде одинакова. Не задерживайся в Милане». Лоснер взял шляпу. «В Южной Америке», — сказал он уже на пороге, — «я слышал разговоры об охоте на людей. В лесах Парагвая и Бразилии белые охотники травили индейцев, как дичь». «Так оно и есть», — сказал Нора, протягивая ему руку на прощание. «Теперь мы с тобой индейцы».